Роксолана выезжала через Эдине-Капу. Впереди уже были посланы 10 больших повозок, запряженных валами со всем необходимым для путешествия, посудой и провизией, коврами, постелями, баранами и курами в клетках, сеном и овсом для коней, даже с дровами, поскольку в ханах и караван-сараях на пути не было ничего, кроме 4 стен. Восточные люди брезговали пользоваться чужими вещами. Каждый вез с собой все свое. К тому же нищенский быт кочевников приучил их за тысячелетия довольствоваться самым малым. И кроме того, если бы в караван-сараях сохранялась своя утварь, ковры, мендеры, вокруг них неминуемо собиралась бы грязь, этот рассадник страшной чумы. А так достаточно было побрызгать каменные полы водой и подмести веничком, и место для ночлега готово. Воловьи упряжки с людьми Михмандара, которые должны были готовить места для отдыха султанши и ее двора, отправлены 3 днями раньше торжественного кортежа. На рассвете того дня, когда Роксолана должна была оставить сирай, по улицам Стамбула, от Айя-Софии до Эдирне-Капу, промчались конные султанские капиджи, гулко щелкая кончуками и завывая дикими голосами: «Дорогу берегись!» Ибо когда покатится по улицам белая, вся в золоте карета с башкадуной падишаха, каждого, кто попадется на пути, должны были убивать, как собаку. Поэтому Стамбул провожал Роксолану настороженностью и скрытой ненавистью. Султанша ехала по улицам столицы, точно воплощение насилия, и никто не хотел знать, как далека была она от одной даже мысли о малейшем насилии. Да и кто бы стал спрашивать ее или заглядывать ей в душу, когда впереди нее и по сторонам скакали на черных конях рубаки и знай завывали: «Савул дестур, дорогу берегись!» В карету Роксоланы были впряжены 6 коней. Это был довольно просторный экипаж, плотно обитый изнутри красным в золотых узорах войлоком, усланный пушистыми мехами и толстыми коврами для тепла и уюта. Хотя для тепла евнухи все время подкладывали в карету плоские медные жаровни с раскаленными углями, убирая остывшие. За первой каретой ехала 2, тоже 6-конная, затем 2 4-конных кабриолета и 8 параконных арп. Роксолана ехала в первой карете. С нею Михримах и крохотный Селим. Помогала ей молодая красивая рабыня и мудрая уста Хатун, которой много раз приходилось перемеривать эту дорогу. Должна была скрашивать султанше затяжную и тяжелую зимнюю поездку своими мудрыми беседами. Во второй карете ехал Мехмед со своим воспитателем Шемси Эфенди. В кабриолетах Хазнедар Уста везла одежду и драгоценности Роксоланы. Ехали там служанки султанши и няньки Михримах и Селима. Арбы загружены были всевозможным добром, без коего столь высокой особе не подобало отправляться даже в однодневное путешествие. А тут речь шла не только о неделе пути, но и о проживании в султанском сирае в Эдирне, где, конечно же, все необходимое для султанши и ее детей могло и найтись. Но ей ведь могло и не доставать каких-либо привычных вещей, а этого уже не полагалось. Привычные вещи, богатство, роскошь. Думала ли она о таком еще совсем недавно? теперь сидела в этом роскошном экипаже, до самых глаз закутанная в пушистые красные соболя, коим не было цены, —